30. Отчего так много опытов остается без последствий? Прежде всего от нетерпения и от нежелания принять ответственность. Иногда нас как бы упрекают, что помощь не пришла вовремя, но вместо упрека спрашивающий мог бы вспомнить, как преждевременно он уклонился или признал ношу непомерной. Мы много скорбим, когда видим малодушные уклонения или нежелание поставить себя на край пропасти. Но чем можно нагнести энергию, как не крайним положением? Стоит лишь считать такое положение не концом, но началом. Так в упражнении терпения полезно усвоить понятие начала. Для кого решительно все конец, но для наших учеников все начало.